Кто-то засмеялся, но мне стало как-то не очень хорошо. Голова закружилась, полились слезы, полился крик изо рта у девчушки. А тот парень резал себе вены, красиво резал себе вены. Смотрел на меня и как-то смиренно и блаженно упал головой на унитаз. И я ничего не смог сказать. Я записал об этом, и все начали пританцовывать. С вспомнил, как мы сидели на даче и смотрели на тонущую девушку, и также достал гитару и что-то напевал. Мы сидели и смотрели на того чувака, без сознания. Сейчас он счастлив или смирен, и оглушен, как Блок, или как Цветаева в петле, или Старков. И я блаженен, и все блаженны, поэты и алкаши, чертовы безумцы, Холден и Колфилды, которые все видят, но ничего не понимают и ничего не хотят понимать. Им только понятно одно – со всеми вокруг что-то не так. Нужна подмена смысла. Теплота есть бумага, озарение есть крик. Бред. Именно, бред нам и нужен. Неопределенность, незнание, сами слова пусты, и все их смыслы слишком просты и однобоки. А слова сложные, которые описывают какие-то явления, редкие и красивые. Слова эти некрасивы и ужасны по форме. Нужно создавать слова с запахами, которые нужно только кричать или молчать. Но нельзя, чтобы неописанные чувства описывались. Я сделал ошибку, когда старался это что-то найти. Оно и должно остаться неопределенным и чем-то иным, совсем другим по природе своей. Оно должно скользить во времени, быть на грани понимания. Пусть так все и будет. Нет, ты должен найти, ты должен. Я не хочу разрушать, я хочу оставить цель. Разрушать нужно, бессмыслица близка как никогда. Нам нечего терять. Нечего терять не только нам. Да всем нечего терять. Друг, тебе 17. Слишком много алкоголя, сигарет и ночи. Ты разрушаешь, ищешь и устаешь. Опьяняйся. Слишком много слов, взглядов и недопониманий. Опьяняйся. Хватит искать. Все прямо перед тобой. Делай, что тебе только захочется. Все тебе разрешено. Опьяняйся. Вся суета и томление духа. Опьяняйся. Мука от опьянения не будет. Ты словно маленькая звезда. Пролетишь, горя и вопя. Выбегай из своего тела, делай с ним и с духом любые вещи. Так все и нужно. Все хуйня, все твои достижения и годы трудов ничего не стоят. Нужно только опьяняться и делать непонятные вещи. Я хочу, чтобы вы, мои святые, доводили себя до галлюцинаций, чтобы голодали, попадали в обезьянники, саморазбивались, грустили и бесконечно мечтали, занимались йогой и спали на голых матрасах, потому что в других действиях нет смысла, друзья. Юность, пьянки и поэзия. Если он не прыгает и не орет без причины, если он не спит на лавках в бульварах Питера, если он не пьян от вина и озарений, если он не плачет, глядя на вас, то он не поэт. Ну что, можно и немного выпить. Что будем? Давайте вино домашнее, у меня затерялось в комоде. Конечно. Чувак, ты бы знал, как мне вчера было тяжело. Что? Доработал всю, сука, ночь. Кем? Грузчиком чертовым. Какое-то железо для компьютеров носил. До сих пор сидеть и спать нормально не могу. Вино тут. Я утром, кстати, письмецо получил от издательства. Говорят снова, что они не готовы взять мою книгу. Ха-ха. Да я и не расстроился даже. Потому что, когда я читал это письмо, одной рукой я гладил груди прекрасной девицы, которая еще спала. Мы открыли вино и пили прямо с горла. А что это за картина у тебя? Какой-то чувак, когда мы были в Минске, подарил на пьянке. Пьянке? Ну, я ходил на перформанс каких-то ребят. Бестолково, но народ был потрясный. А я вот думаю, еще несколько часов назад я в этой квартире в муках ерзал по полу, плевал себе на руки. В двери кто-то звонил. Может, военкомат? Не, на этот год еще отсрочка есть. Скажи, друг, как тебе моя книга? Чувак, это осмысленный до ужаса текст. Я плыл на лодке в океане, погруженный в настоящее. Мне нравится, что ее можно даже пропеть. Круто, круто. Выпьем. А мне нужно начинать жить. Я боюсь, что так вот в ожидании и сдохну. Эй, так пошли. Пошли воевать или путешествовать? Я давно хотел побывать на Камчатке. Исписанные краской тела, черное солнце, все время голое. Настолько искусство наше блаженно, что Бог, смотря на наши пальцы, как-то тихо отвел взгляд. И молча, молча ушел. Ушел, о чем-то думая. Наверное, о своей забытой юности, что больше не выпьет этого вина и не затанцует в коммуналке голый на холсте. Голова моя уже лежала под тумбочкой. Та девушка засмеялась и упала головой мне на живот. Мы поцеловались. Сладко и как-то слишком весело. Мне не понравилось. Она стала трогать мой член. Я потянулся за бутылкой и очками. В темноте ничего не видно. Кто-то хохочет, кто-то читает мои стихи наизусть. Блаженные страдальцы. Кригом пронеслось по всему дому. Опьяняться! Достал гитару. Начал играть Вертинского. Стоны из ванны. Разлитое вино на Джеки Лондоне. Письмо, пахнущее духами незнакомки. Дебоши в Париже теперь нас не интересуют. Интересуют нас теперь смыслы, нос Мандельштама, крик Маяковского, его поцелуй, уличные драки и Северная Корея. Разваливайтесь по всему дому, прочтите нам смерть и ложитесь рядом. Плачьте, но только искренне. Все тут незнакомцы, которым можно излить все. Незнание и опьянение позволяет выговориться незнакомцу, протянуть руку незнакомому мужчине, плакать на коленях бомжа, исписать тетрадь первыми мыслями и отдать прохожему. Незнание и опьянение. Выпьем же за них. Выпьем дешевого, горького коньяка или вина. Прочувствуем ту грань, когда молодой парень идет об руку с бомжом в подвал, целый. День просидев там, разговаривая безумно и невнятно, и как-то горестно и мучительно. Прыщи теперь у него на всем теле, голова одурманена, он опьянен, он блаженен. Нечего терять, нечего приобретать. Быть избитым работниками ЖД за то, что ты ехал к мечте не так, как они хотели. Лежать облитым супом, доказывая, что твои стихи – эпоха. Слушать крики бабки, которой ты должен деньги. Давать таблетки своей старой бабке, чтобы она не докучала, пока ты пишешь. Не слушать ее недовольство, а только опьяняться. Смотреть на хлопья снега, ссать посреди дороги, сесть одному на лавочку у реки и плакать, плакать, плакать. Неимоверно и несправимо. Плакать, обманывая время и себя. Пить какао и смотреть никому неизвестное черно-белое кино на французском, не зная французский. Сидеть у могилы Есенина, Бодлера, Рембо и Керуака и разговаривать, смотреть на небо, сжечь их книги и читать свои. Все дозволено. Нам нечего терять. Глаза повсюду были какие-то глаза, и они о чем-то просили, слабость рук, концерты в подвалах, нежелание убежать от разговоров и солнца, убежать и молчать, и слушать тишину, слышать только плач и стихи воячика. Все, что мне нужно, фонарь за окном, и тихие пьяные разговоры, голые тела, никакого смеха, только грусть и звуки, треск фонаря за окном, и только это и ногти, глаза, щеки твои, щеки, незнакомые и совсем родные. У меня не было особо денег на еду. И тогда моя подруга сказала: «Ты же пидор, тебе все равно с кем спать. Часто попадаются бабушки-извращенки, которым по кайфу молодые парни». Я был согласен с этим, мне были нужны деньги. Потратив на поиски 2 дня, я нашел одну единственную бабку, которая занималась подобной темой. Я приехал к ней на квартиру. Она сначала долго рассматривала мои параметры, замеряла размер, и я вроде бы как схож по ее стандарту, за исключением того, что у меня был другой цвет волос. Я спросил, что мне нужно сделать. Она сказала доставить ей удовольствие. Я начал приступать к делу, но она сказала, что ей нужно не это удовольствие. Она любит, когда ее душат. Я полностью осознал, что она подсела на это. После того, как заметил на ее шее огромные следы от удавки. Видимо, не я первый. Она легла на кровать и попросила меня душить ее подушкой. Я понимал, что если она сейчас умрет, на вид ей было 50-55, это будет полным пиздецом. Прекратив ее душить, она сказала, что уже все, и просить закончить дело. Это было облегчением для меня, ибо я бы не смог даже под самой мощной таблеткой все это дело заканчивать. Под запах этот я уже был на пути, но в этот момент она подставила стакан, быстро начал собираться, а она поставила этот стакан себе в холодильник. Я взял деньги, их было много, а эта пенсионерка еще отдавала мне все это мелочью. Я маниакально бросил все деньги в карман и сбежал из этой квартиры. Я бежал много и далеко, я пытался сбежать от себя, но у меня опять не получилось, и все снова и снова продолжается, милый друг. И пробирает тебя до дрожи в ногах, и улетает сквозь бетон и стекла, как Башлачев. Те строки сумасшедшего, несчастного поэта, который не понимал ничего и писал об этом непонимании. И какой толк в этих терминах? В каких-то определениях и бесконечных потоках скучных слов. Нахуй все это. Кривые ваши лица приносят мне только скукоту. Опьяняться. Купить билет в неизвестный город. Познакомиться там с какой-нибудь красавицей. Завести ее в книжный. Заплевать все книги. Читать свои стихи. Кричать их. Пить с ней настойку, украденную в продуктовом рядом. Опьяняться. Ехать и без конца по дороге, без слов, но с сигаретами, слечь в больнице, лежать в кустах и слышать Хендрикса в наушниках. Джоплин будет теряться щеками от твои плечи и прятаться от дождя. В отличие от тебя, опьяненного музыкой и прекрасным цветом волос прохожего человечка, ты даже не разглядел, кто там был, парень или девушка, но тебе все равны. Все скучны, однообразны, боязливы и лживы, а тебе весело, тебе, цветку, который не завял, цветет и бесконечно пахнет, и разочарованный во всем, тогда толка нет, можно только лишь опьяняться, когда все уже сказано, все сделано, все понято, только опьянение может спасти. Художника от застоя. Как можно не трястись в конвульсиях и блаженствовать?